Глава вторая. Медвежье место, как назвали землю медведей, деревенские, находилось в дремучей чаще. Туда не каждый осмеливался ходить, ибо там не только звери водились, но и злые духи. Они совращали девиц да молодцев, отчего те пропадали навсегда, а кто выбирался живым, того гнали жители из деревни от беды подальше. Бывали даже случаи, когда девицы возвращались с приплодом, но то не человеческие дети были, а чудища, чьими душами правили духи. Если их принимала родня обратно, то, считай, все, деревня вымирала от чумных болезней и неурожая. С тех пор, как ушел Благомир на медвежью землю, прошло ни много ни мало 6 дней. Весна, как и повелел отец, занималась хозяйством, да отваживала от двора назойливых женихов, то колодезной водицы окатит невзначай, то ухитрится и порченным яйцом в лоб запустит из курятника, а то и пугалом нарядится да набросится в темноте. Все парни тогда уходили дюже обиженными, но на другой день все равно возвращались. Уж очень им нравилась девица, обладала-то особыми чарами и ведь могла же осчастливить мужчину, только почему-то не хотела. На 8-й день и искра, и весна приуныли, заждались отца, а Благомира все не было и не было. В тот день решила весна дойти до дому Светиха, выспросить у его жены, аль детей не видали ли они отца со старинным другом. Жила семья старого охотника на окраине, у самой кромки лесной. Отличались они скромностью, простотою, поэтому девица взяла глиняный кувшин с молоком, корзинку с жжеными лепешками и отправилась в путь-дорогу. Пока шла красавица по дороге, все рассматривала чужие дома. Где-то старик сидел на скамеечке и плел лапти, да не себе, внучатым своим, поскольку размером те были махонькие, но только на детскую ножку. У другого двора женщины стояли и все судачили. Среди них особенно выделялась щепетуха, тучная, громогласная. Она-то и была главной сплетницей на деревне, все про всех знала, все про всех ведала, и мышь мимо ее цепкого взгляда просто так не проскочит. Как увидела она весну, так заулыбалась, а как девица прошла, то зашептала что-то на ухо куме своей. Но девушка не обижалась на щепетуху. У той в жизни и радости больше не было, кроме как сплетни по деревне собирать. Вот уж и крыша дома старейшины показалась. Старейшина Судемир отличался мудростью. К нему все за советом ходили. Он никому и никогда в помощи не отказывал, мудростью делился, споры разрешал. На свадьбах всегда присутствовал, да молодых благословлял. Очень уважаемый старец был. Как его встречали жители, сразу кланялись. Он и детей своих старался обучить грамоте. Так вот сына отправил в ученики к одному мудрецу с чужой земли, а дочек сам воспитывал. Засмотрелась весна на его дом. Ей нравились резные ставенки, украшенные образами чудесных созданий, столбы заборные с вырезанными символами бога Коляды, покровителя мира и всего сущего. И тут ее взор пал на молодца. Он вышел из дому и направился к калитке, но стоило ему занести руку, чтобы отворить дверцу, как взглядом прилип к идущей мимо весне. Так и остался стоять парень, пораженный красотой божественной, а весна хихикнула, мотнула головой, что волосы от одного плеча до другого волной пробежались, и пошла дальше. Видимо, в сердце девицы ёкнуло что-то, ибо лик молодца прямо-таки застрял в голове, но сейчас широкая дорога перешла в узкую тропку, она-то и вела к дому охотника Светиха. Тогда весна опомнилась и ступила на тропинку, поросшую кислицей. Она осмотрелась вокруг, впереди возвышался старенький сруб с позеленевшими местами бревнами, по правую сторону небольшой дровничок стоял с уложенными в ряды поленцами, по левую банька, а за забором густой лес темнел. Высоченные ели так и норовили закинуть лапы на крышу. Дятлы отстукивали, голоса прочих птиц лились трелями. Все-таки весна любила лес больше всего. Никакие гуляния не волновали ее сердце, так как прогулки по лесу с колчаном за спиной и с луком в руке. Но от мыслей отвлекла хозяйка дома. На порог с корытом в руках вышла Нежана. Завидев девицу, сразу замахала свободной рукой. «Весна, доченька», — заговорила старушка, — «проходи скорее». «Здравия желаю, бабушка», — поклонилась весна, — «а я к вам с гостинцами». «Ой, да не надо, да ничего, лебедушка, у нас все имеется». «Ну как же, с пустыми руками в чужой дом ходить не велено, тятенька меня так учил». «Ну, проходи, проходи». Девушка зашла в дом, поздоровалась с детьми Светиха, да пошла с младшими дочками рукоделие всячески разглядывать. А Нежана отложила все дела и поспешила разогреть в печи сыть, чтобы напоить гостью. Спустя некоторое время они уже все сидели за столом, ели ржаные лепешки, запивали сытью и вели задушевные беседы. «Как поживаете, бабушка?» – спросила весна. «Благодарствие щедрости макоши! Зерна хватает, скотина жива-здорова, и мы не хвораем. А вы как матушка твоя?» «Да тоже не жалуемся. Живем потихоньку, духом угождаем. Токмо знать я хочу, бабушка, сердце изболелось уже. Давай, говори, дочка, что гнетет твою душеньку? Не видели ли вы отца моего? Может, захаживал с дедушкой Светихом?» «Ой, весна!» — махнула рукой Нежана. «Как ушли они 8 дней назад, так и не вернулись еще. Сама испереживалась вся». «Вот и мы испереживались», — сразу поникла девица. «Ты не горюй, лебедушка. Матушка, успокой, Светих и Благомир, охотники матерые, уж чего только в жизни не повидали. Вернуться ты только молись». «Хорошо, бабушка». Так и сидели они до вечера, а уж как месяц показался в небе, весна поклонилась хозяйке и отправилась домой. Стоило выйти из дому, тут же окружили девушку звуки вечернего леса. Жизнь в чаще кипела. Охотники тамошние повыползали из нор. Птицы хищные стерегли добычу, сидя на ветках вековых елей и сосен. Сверчки метались в воздухе. Кузнечики стрекотали в траве. Весна вдохнула полной грудью, закрыла глаза и затаилась, вслушиваясь в волшебные звуки. Представляла она себе, как сейчас крадется между деревьями, за могучими стволами прячется, зверь выслеживает, а вокруг лунный свет серебрится по травам и кустарникам, и боги ей благоволят. Домой шла, не торопясь. В тусклых окнах проплывали тени хозяев, где-то дети малые плакали, а где-то у завалинок молодежь смехом заливалась. И вот впереди ее родной дом показался, матушка. Как всегда сидела у лучинки, блики от которой пробивались сквозь ставни. Весна уже собралась отворить калитку, как услышала голос за спиной, как имя твое, девица. Она обернулась и застыла напротив. Тот самый парень стоял, кого встретила по пути к охотничьему дому. «Это что ж получается, где живу, знаешь, а имя неведомо?» «Выходит так», — улыбнулся молодец. «Я Атай, сын старейшины. Весна, дочь охотника Благомира». «Красивое имя. Благодарствую. Ты уже сосватана?» «Нет еще. Я дева свободная, тоже охотница. Мне муж ни к чему, я сама себе хозяйка». «Вон оно как! Недаром говорят, что все здешние парни влюблены в тебя». На эти слова весна лишь хмыкнула и пожала плечами. «А тебе чего надобно? Тоже решил в женихи набиться?» «А почему бы и нет?» «Думаешь, соглашусь?» «Согласишься», — дерзко ответил парень. С минуту-другую они стояли, не сводя друг с друга глаз. А потом расхохотались оба. «Ладно, не буду удерживать тебя, охотница. Токмо обещайся завтра погулять со мной». «Чего ж не погулять?» — окинула его пылким взором красавица. «Приходи пополудни, погуляем». «Добрых сновидений, охотница!» — Атай слегка поклонился и, развернувшись, зашагал прочь. «Ишь ты, — прошептала весна, — упертый какой! Ну ничего, я и тебя отважу!» Весна подошла к двери, легонько коснулась рукой, и та отворилась, издав негромкий скрип. В горнице сидела матушка, а, увидев дочь, сразу поднялась. «Ну как, узнала чего?» «Нет, маменька, не возвращались они». «Ой, чует мое сердце беду!» «Не бойся, — обняла ее дочка, — вернутся они. Отец знатный охотник, зверь его не проведет». И отправились они спать. Тишина тогда поселилась в светелках. Только домовой иногда постукивал и побрякивал плошками да ложками, видать, что-то съестное искал. Время ушло к полуночи, на улице стихло все, лишь далекие звезды светили с неба на мир людской. Весна уснула, ее уже посетили сновидения, как вдруг раздался громкий стук в дверь, кто-то настойчиво бил кулаком. Женщины тут же подскочили, никак отец вернулся, сказала девица, и, закутавшись в платок, подбежала к двери. Но когда открыла, то враз побледнела. Перед ней стоял измученный Светих, а позади него за калиткой чернела телега, из которой ноги Благомира выглядывали. Сейчас же Искра выбежала из дому и устремилась к мужу. А Весна так и стояла, дедушка. «Что случилось?» — пролепетала со слезами на глазах. «Беда случилась, дочка. Пошли мы на медведя, вроде бы все хорошо было, почти завалили Ирода, да только откуда ни возьмись, налетело на нас чудище из чащи, под косую сажень ростом, глаза горят огнем, тело как у человека, а шкура на спине звериная, меня одним ударом отбросило в сторону, а отца твоего принялось истязать, подрал его когтями своими. Я тогда последние силы собрал да выпустил в него стрелу, а тому хоть бы хны, но благо чудище бросило Благомира на землю и обратно в чащу ушло. Так что же это, отец? Жив, голубушка, жив, но очень слаб, оно ему кости поломало. Слава богам, тогда и Весна бросилась к отцу, вытащили они его из телеги, отнесли в дом, уложили на перину. Тот безвольный лежал, еле дышал. На теле глубокие раны зияли, все одежды были кровью запачканы. Искра принялась травы заваривать, воду кипятить, а девица обтирать израненного отца. «Только не уходи от нас», — причитала Весна, — «боги помогут тебе, духи излечат, ты только крепись, родимый».